Глава 34. Смеркалось, и кое-где зажигались фонари. Я щурился, вытирал надоедливые слезы, но усердно всматривался в такой знакомый и такой чужой уже вид из окна. Единственного целого на всю квартиру, без мутной пленки. Глаза болели и слезились даже в сумерках. Хорошо еще зрение сохранилось. Виктор сказал, что я вовремя сообразил сбежать в храм. Он много интересного сказал перед тем, как выйти. И такие вот простые откровения меня уже даже не злили. Во-первых, я сам виноват в том, что несся, сломя голову, ничего вокруг не слушая, ни во что не всматриваясь. Во-вторых, некому мне было что-то такое рассказывать. Дед? Может быть, но как-то все не срасталось. Я начинал уставать от роли тычущегося во все сослепу котенка. Но что мне оставалось? Лечь и руки на груди скрестить? Возможно, я так и сделаю. Но только рядом с агонизирующим телом Нонга. Я узнал, что реальность делилась даже не на три сферы, а на целых пять. Ничто, центр и пожиратель мировой воронки — первое. В ней никто ни разу не был, но все однажды будут. Выше находилась сфера сущностей, или лимб, охотничьи угодья ловчих всего мира и по совместительству источник самобытности всякого этноса на Земле. Сферу спящих, к моему удивлению, так и принято было называть обыденностью. Затем располагался уже знакомый мне родник. А вот самый край мировой воронки ловчие с придыханием именовали нечто или хаосом. Первородной субстанцией, находящейся в постоянном бурлении, движении, где вершится нескончаемый акт творения и сиюминутного разрушения всего. За исключением жизни. Жизнь возникала в роднике, как и говорил дед, выращивая для меня лихо из какого-то корня в банном ковшике. Возникала неизвестно как и непонятно зачем. Ни один ловчий так и не открыл тайны ее происхождения. Если вообще кто-то пытался это сделать, с чертовой этой игрой, где смерть куда важнее. Родник же был источником тех самых эмб, одна из которых прямо сейчас лежала на стеллаже моего храма, а еще неких гем, если дело касалось людей. Я спросил Виктора, что такое гемы. В ответ он пошутил, что это те же самые эмпы, только меньше и другие. Этой цитатой из одного хорошего фильма Виктор почему-то ушел от прямого ответа. Убегая из паутины антиквара, я зашвырнул себя в родник, но не был к этому готов. В первый раз со мною был патриарх, и та крыша, вид с которой предрекал Паттайе скорый катаклизм, тоже была частью родника. Поэтому Виктор и удивился, увидев меня там. В верхнюю сферу не попасть, не имея нужной касты или таланта сущности. Это не лимб, куда может погрузиться каждый ловчий, затратив одно единственное деление жизненной энергии. Но если все же ловчий оказался в роднике без навыка или должного сопровождения, верхняя сфера мироздания принимается его распылять, в прямом смысле слова, попутно провоцируя бунт отловленных сущностей. Что со мной и произошло. Я оглянулся. Сажа и обломки недогоревших картин со стен были сметены в аккуратный бортик, что огибал весь зал и смыкался в большой круг, центром которого стал злосчастный диван. Точнее, его остов. Виктор явно ждал меня тут уже долго. Готовился. Возможно, даже проводил какой-то ритуал, кто его знает. Наверное, с помощью своего провидца предугадывал ход событий. Выжидал момента, когда можно будет изловить в верхней сфере снаряд, которым я сам себя сделал. Виктор запаздывал. Вот уже час прошел с момента его ухода. Что-то неуловимо изменилось в моем бывшем соседе. Если вспомнить, он ведь не очень-то стремился подробно рассказывать про мироустройство, да и вообще не был особо многословен, переживая смерть Саши, а тут выдал целую лекцию, пока я приходил в себя. Казалось, я был ему очень нужен, даже необходим, Я решил не терять времени зря и выдумал еще один заповедник. Сгоревшее, разоренное набегом средневековое селение в воображении родилось легко. Особо выдумывать ничего не пришлось. Я просто вспомнил свои ощущения, когда читал книгу Василия Яна про Батыя. Те страницы, где описывалась неустоявшая под натиском Орды Рязань. Да и находился я как-никак на пепелище. Место, так сказать, располагало. Каменная колокольня с набатом, с которой стрелой сбили слепого звонаря, и стала домом для лиха. На его место я за шиворот выволок недовольного жигуля. Дед по-прежнему не откликался, и это пугало. Неужели что-то случилось? Мысль была нехорошая и приставучая. Дед ведь говорил, что не спускается в нижнюю сферу, потому что опасается обнаружения. А когда в Малинов ключ наведалась группа захвата Ганса, он вынужденно нарушил собственное правило. Вполне возможно, тем самым выдал себя. А Гера, Катя и Иго там сейчас совсем одни. Следовало бы подумать над тем, что я скажу в отчине, если те спросят именно это. С другой стороны, пойди угадай, что они хотят от меня. Буду действовать по обстановке. Я взял в руки оставленный Виктором телефон, но сразу же снова положил его. Толк-то? Куда звонить? Кому? Хотел в очередной раз закурить, как вдруг экран зажегся, и по холодной пустой квартире разнеслось жужжание. Номер звонил незнакомый. Виктор? Или вотчина легка на помине? Опять Ризо? Да даже если и так, не страшно. Время до истечения установленных суток еще оставалось, так что можно и поговорить. Да? Но это был не Ризо, и даже не Виктор. Костя? Голос женский, несмелый и заискивающий. «Катя!» «Костя, это вы? Откуда ты знаешь этот номер?» «Я просто набрала», — сходу принялась оправдываться она. «Я съездила домой, привезла немного денег и кое-какие вещи. Телефон вот старый. Я думала о вас и просто набирала номер, и вот...» Если вдуматься, не так уж и удивительно, что Катина нездоровая привязанность ко мне проявляется даже вот так. Во-первых, она хранительница. Уж не знаю, что это означает, но ее титул наверняка имел какие-то плюшки, связанные с объединением рода, его общностью. Во-вторых, я вытащил ее. Неосознанно, но все же. Своей кровью повернул вспять те чудовищные преображения, что почти завершились с ней, когда Катя напала. Где дед? На улице. Они с Герой баню, кажется, чинят. Пищала забитой мышью Катя. «Получается, все нормально, и я зря переживаю? Но почему тогда дед не отвечает? И почему такое странное чувство, будто уже и не ответит никогда?» «Гера наверняка рассказал всем про случай в поезде, и дед уже в курсе, что меня вызывают в питерское представительство вотчины, раз они спокойно по крышам лазят. Осталось только самого поэта обрадовать. Видел бы он реакцию Насти, когда я протянул жемчужину». Расцвела прям девица, едва узнав, что все с ее кудрявым дружком хорошо. Я продиктовал Кате номер Насти и попросил передать, что жемчужина поэта дошла до адресата. Пусть звонят друг другу, да сколько угодно воркуют, дело молодое. «Это не его жемчужина», — вставила полкопейки Катя. «Эту жемчужину Гере Ирина подарила». «Неважно». «Да, но...» «Что?» «Ира так смотрит на Геру. Кажется, она...» «Зачем мне это сейчас слушать, Катя?» — рисковато прервал я. «Костя, вы скоро вернетесь?» — тут же переключилась она. «Не знаю. Я забью этот номер и перезвоню сам. Позже». И нажал отбой. Я поймал себя на мысли, что она потихоньку переставала меня раздражать. «Да, бестолковая. Да, тень тенью. Но ведь это пока. Когда я пришел к деду, вряд ли выглядел многим лучше. Всему свое время». Сорока четко дала понять, что мой единственный шанс против Сабель — это род. Да и дед был того же мнения. Нужно научиться распоряжаться теми ресурсами и взаимодействовать с теми людьми, что даны сейчас, а не ждать чего-то свыше. Пусть я потрачу кучу времени на поиск прирожденных с картин Лены. Пусть пройдет год, два, три, прежде чем мой род достаточно окрепнет. Я готов ждать. Ждать и копить силы. Моя цель — не сдохнуть, напоровшись на клинок медной львицы. Моя цель — Нонга. Ее голова на острие моего родового меча. По спине пронеслись мурашки, когда я вспомнил желтые и светящиеся, как фонари, глаза, что раскачивались на чудовищной голове высоко надо мной. Еще это тьма из змей. Может, это были галлюцинации? Может, я просто впечатлился полусожженной картиной Лены? Но что-то подсказывало, что это не совсем так. А если Нонга и впрямь змея? Гигантская хтоническая гадина, что иногда ради забавы принимает облик человека. Богиня какая-нибудь, ее ацтекская, китайская или еще какая. Боги ведь наверняка есть. Теперь сомневаться в их существовании так же глупо, как было до пробуждения утверждать, что они существуют. Кто-то же должен управлять игрой. Плевать. Даже если Нонга всемогуща, меняется только одно. Время, которое я потрачу на то, чтобы суметь отрубить чешуйчатую голову. В прихожей послышались шаги, я обернулся. «Телефон можешь забрать», — сходу произнес Виктор. «Я купил его специально для тебя. Как ты? Нормально?» Вопрос оказался риторическим, потому как слушать ответ он и не собирался. «Обычно после такого либо не имеют, либо слепнут. Вот, кстати, солнцезащитные очки и капли в глаза. Лучше будет, поверь. Некоторые, бывает, слух теряют. Верхняя сфера не терпит дилетантов. Даже избранных-переизбранных догоняешь?» Я не помнил, чтобы Виктор был большим любителем задавать риторические вопросы. С другой стороны, я толком-то и не был с ним знаком. Только вот откуда он знал про мою избранность? Или что я прирожденный именно Велес? Ведь я ему этого не говорил. Как и того, что, оказывается, имею способность перемещаться по сферам с помощью крови, не тратя делений жизненной энергии. Виктор остановился в самом центре зала рядом с грудой пружин и недогоревших деревянных плит, которая некогда была диваном. «Это место пахнет особенно». Он втянул ноздрями гарь, как аромат коньяка или дорогой сигары. «Это место якорь. Таких всего два в России. Второе знаешь где?» «Нет», — признался я, ничего не понимая. «В Алтайских горах. В пещере. Там тоже чернота по стенам». «Наверное. Я там не был, но почти уверен, что это так». «Я там буду, да. Мы вместе, Костя, будем там». Он был другим каким-то. Деятельным, нервным и нес какую-то чушь. Я насторожился. «Почему ты в Питере? Ты разве не хотел преследовать Сабель?» «Хотел и преследовал. Разве я мог не пойти за сучкой?» Глаза Виктора заблестели. «Ну?» — нажал я. «Слушай, спасибо тебе, конечно, не знаю как, но ты меня выдернул. Ты попросил дождаться тебя, я дождался, только времени у меня не так много. Мне еще в вотчину надо». «Вызвали?» «Можешь плюнуть. Они про тебя уже забыли. Там такая дичь творится. Есть вещи, которые нужнее обсудить». «Например?» «Например, наше с тобой общее предприятие. Тебе нужна Сабель, мне нужна Сабель. Я предлагаю объединить усилия, чтобы найти сучку». Он то скрещивал на груди длинные руки, то снова их опускал. «Мне без тебя теперь никак. Без тебя мне ее не одолеть. Да и тебе без нее. Твоя месть зашла в тупик, так ведь?» И этого я тоже Виктору не говорил. Этого я вообще никому не говорил. «Что значит без меня никак? В Тае я как союзник тебе нафиг нужен не был. Сейчас-то что поменялось?» «Она меня отхреначила, Костя!» — с ненавистью выдавил Виктор. «Я выследил ее в Праге, думал, что все просчитала, она меня...» «Как младенца! Сучка знала наперед все, что я приготовил! Вышибла из меня две сущности двумя ударами! Видел когда-нибудь, чтобы из кого-то вышибали сущности?» «А, да что вообще ты видел?» «У нее появилась какая-то тварь, способная мало того, что с постаментов сшибать сущности, так ведь еще и изловчиво их изгонять. Она так доппельгангера, что я в автобусе изловил, из меня вытрясла. И саламандру...» Я смотрел на Виктора пристально, насторожившись. Слишком легко он говорил о поражении от рук той, кого винил в смерти единственной дочери. Слишком легко сдался. Почему он здесь? Почему его труп не лопают самы в тихом течении Волтавы? Виктор бы никогда не... Думаешь, я должен был подохнуть? Я медленно повернулся и встал у окна так, чтобы можно было легко выпрыгнуть. В последнее время я только и чувствовал себя, что кроликом в стеклянном вольере со змеями всякими да гигантскими пауками. Пока единственное, что мне хорошо удавалось, это бег по широкому кругу. Выдохни, Костя. Будь я на твоем месте, тоже заподозрил бы неладное, поверь. Я понимаю твое недоверие, все просто. Сабель меня все же убила. Ну все. «Финита ля комедия». Виктор тронулся умом. «И ты, типа, воскрес?» Расслабляться я не собирался. «Скажи, откуда я тебя выдернул?» «Что?» «Что ты видел, прежде чем оказался тут?» «Белизну?» «Ты ж сам сказал, что это родник». «После. После белизны. Что ты видел после?» «Этот блеск в глазах я уже где-то встречал. Нездоровый, нехороший блеск, фанатичный». Я молчал. Делал вид, что размышляю над его словами. Лихо было единственной сущностью, которая в этой ситуации могла бы мне хоть как-то помочь. В очередной раз. И вернуть его на постамент, несмотря ни на что, казалось сейчас самой здравой идеей. Да только вот ничего не вышло. Лихо осталось в заповеднике, куда я определил его пару часов назад. А главный экран храма напомнил мне буднично, что менять положение сущности можно только один раз в сутки. Я выматерился про себя. «Ты видел тьму, Костя. Живую. Древнюю. Но видел иначе. Не так, как я. Когда сучка воткнула каблук мне в горло...» Виктор оттянул горловину свитера, показывая пятно еще темного рубца. «Я умирал долго. Я молился всему и всем. Извечным. Аллаху, Будде, Иисусу, Кришне, другим ложным богам. Но откликнулась только она. Тьма удержала меня на самом краю ничто. Тьма показала путь. Правильный путь. Единственный способ осуществить месть. И этот способ — ты. Ты проводник, Костя. Ты и я. Вдвоем мы найдем сучку и уничтожим». Всего один шажок отделял Виктора от встречи с моим мечом. И шажок этот — упоминание змеи. «Нет». Твердо ответил я и двинулся к выходу из квартиры, готовый на все. Но Виктор оставался на месте. «Если ты думаешь, что у тебя есть время, то ошибаешься!» Вслед выкрикнул он. Долговязый, сутулый, седой. «Рано или поздно Сабель поймет то же, что понял я, и тогда тебе не выжить. Сучка расправится и с тобой, и со всеми, кто посмеет встать у нее на пути. Ты этого хочешь? Этого?» Я вышел на улицу. Глаза щипало даже от тусклого света фонарей, а на снег так и вовсе смотреть было невыносимо. Солнцезащитные очки, принесенные Виктором, малость подправили положение. Двинувшись в сторону сенной, я обернулся. Он стоял в окне. В единственном целом, на всю закопченную квартиру, в которой все началось. Всего пару мгновений, а после растворился в черноте.